Глава 16. Таисия. Горячий пар обволакивает кожу, заставляя сердце биться чаще. Я стараюсь не смотреть в сторону двери, но все равно чувствую, как Вадим заходит следом за отцом. Его присутствие будто раскаляет воздух еще сильнее, и мне хочется либо сбежать, либо... Нет, только сбежать. «Ну что? Кто хочет, чтобы его первого веником отхлестали?» Отец хлопает ладонью по деревянной лавке, улыбаясь. Я молча сажусь на нижнюю ступеньку, стараясь держаться подальше от края. Вадим проходит мимо, его бедра на уровне моего лица, и я резко отворачиваюсь, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Так, я пас!» Соскакивает с полки Иван и выходит из парилки. Слышу, как хлопает дверь, а затем раздается всплеск воды. Похоже, он занырнул в бассейн. «Я хочу!» Внезапно для самой себя заявляю. А все для того, лишь бы спрятаться от сводного и не смотреть в его нахальное идеальное лицо и чёртовы зелёные омуты, что снова стали сниться мне по ночам. «Тая, ты точно не перегреешься?» Кирилл поднимает бровь. «Он явно считает, что я слабачка. Возможно, он прав. Сегодня мое сердце и так изрядно сбоит, и, скорее всего, я напрасно решила добить его крепким паром. Я привыкла. Лгу, потому что на самом деле голова уже слегка кружится. Но не от пара. Вадим садится напротив. Его взгляд скользит по моим ногам, рукам, шее. Останавливается на губах. Я прикусываю нижнюю, и его глаза вспыхивают. «Ну-ка, поддадим жару». Отчим плещет воду на камни, и комната наполняется густым паром. Горячий воздух обжигает ноздри, легкие. И я закрываю глаза, пытаясь успокоить бешеный ритм сердца. Но даже сквозь веки чувствую на себе тяжелый, горячий взгляд сводного. «Ты краснеешь». Его голос тихий, только для меня. «Это от пара», — шепчу в ответ, не открывая глаз. «Как-то быстро». Я резко распахиваю глаза и сталкиваюсь с его взглядом, темным, голодным, таким, каким он смотрел на меня тогда, 5 лет назад, а еще там, в предбаннике. «Хватит!» — шепчу, но звучит это жалко даже для моих ушей. «Чего хватит?» Он наклоняется чуть ближе, и его колено касается моего. «Вадим!» Кирилл внезапно поворачивается к нему, и мы резко отстраняемся друг от друга. «Ты бы голову прикрыл! Напечёт с непривычки! Станет плохо!» Сводный медленно откидывается назад, но его глаза не отпускают меня. «Не волнуйся за меня», — отвечает самонадеянно. «Ну-ну». Отчим улыбается, и в его голосе столько тепла, что у меня сжимается сердце. Я внезапно осознаю, как много они потеряли за эти 5 лет, и на меня снова накатывает это жуткое чувство потери, с которым я училась жить несколько лет. «Ну что, готова?» Кирилл расстилает простыню на полке и взглядом приглашает меня лечь. Ложусь на живот, прикрывая веки, и чувствую, как на спину опускается размашистый березовый веник, нагоняя на меня жара и приятно массируя кожу веточками. Пока отчим проходится веником до самых пят, мне удается отвлечься от близости сводного брата. Но стоит мне принять вертикальное положение, как я чувствую, что у меня кружится голова. Мне нужно выйти. Встаю, и пол плывет перед глазами. «Тая!» Кирилл протягивает руку, но Вадим оказывается быстрее. Его пальцы смыкаются вокруг моего запястья крепко, но не больно. «Я провожу», — говорит он твердо. «Я сама. Пытаюсь вырваться, но ноги подкашиваются. Вадим без лишних слов подхватывает меня на руки и выносит в предбанник. Холодный воздух бьет по коже, и я вздрагиваю». «Идиотка!» Сквозь зубы цедит он, усаживая меня на лавку. «Хотела упасть в обморок?» «Отстань!» Отталкиваю его, но сил нет, и это больше похоже на поглаживание. Он замирает, его дыхание сбивается. «Ты!» — начинает он, но дверь распахивается, и в предбанник заходит отчим. «Все в порядке?» Его взгляд переключается с меня на Вадима. «Перегрелась!» Сводная отходит на шаг, его лицо снова становится безэмоциональным. «Надо было сразу сказать!» Кир качает головой и наливает мне воды. «Пей!» Я послушно делаю глоток, чувствуя, как Вадим наблюдает за мной. Его пальцы сжимаются в кулаки, но он ничего не говорит. «Пойдемте назад», — предлагает отец. «Ты отдохнешь тут, Тая». «Да, я скоро присоединюсь», — лгу. Они уходят, и я остаюсь одна, дрожащими руками обхватывая стакан. Черт возьми, что со мной не так? Почему я до сих пор реагирую на бывшего так, будто ничего не изменилось? Дверь в баню открывается, и с улицы заходит Иван. «Сладкая, а ты уже напарилась?» — спрашивает он, приближаясь. С него стекает вода. «Да, Кирилл меня веником отпарил». «О, тогда я следующий». Он чмокает меня в лоб и возвращается в парную. Как только Орлов скрывается из поля моего зрения, я закрываю глаза, пытаясь успокоиться. Но через секунду услышу шаги. «Ты выглядишь неважно». Вырывает меня из забытья тихий голос Вадима. «И мне кажется, что я должен проводить тебя до спальни».